Глава 30. Омск-Казань. Минус 744 километра. В полукилометре от Омска отряд вместе с Васькой встретил партизан Серега. Андрея Юрьевича на радостях в объятиях едва не задушили. Раненое плечо мужчина на силу спас. А вопросами прибывших забросали так, что те едва успевали отвечать. Серега выпустил сигнальную ракету. «Борису знак!» — пояснил он. — Задрал уже, никому покоя не дает. Каждую ночь воспоминает, чтоб меня баба так ждала. Кирилл высчитал, что в Омске они отсутствовали около месяца. Борис за это время успел состариться на несколько лет. Сильнее горбился, на лице прибавилось морщин, узловатые пальцы похудели и дрожали. Кириллу накладывали швы на пропоротый стрелой бок. Борис, сидя в углу, в клинику прорвался с боем, внимательно слушал рассказ. «Что ж, теперь я уверен, у нижегородца все получится», — заключил он, — «с таким-то сокровищем». «Очень на это надеюсь», — согласился Кирилл. «А вот неустойчивые соединения, помните, я рассказывал?» «Конечно», — в интонациях Бориса зазвучало лукавство. «Как не помнить?» Из кармана куртки старик извлек неожиданное – бумажного журавлика. Пожурил. «Зря вы, коллега, черновиками так разбрасываетесь». Про оставленный Алине сувенир Кирилл вспомнил не сразу, а, вспомнив, покраснел. «Как это к вам попало?» «Знакомая твоя на ферму притащила, подружкам похвастаться. А я туда раз-два в неделю обязательно хожу. Смотрю, стоит на шкафчике». Еле добился, что это да откуда, разревелось три ручья. Ничего, говорит, у меня с ним не было, просто так взял и подарил. Еле объяснил дурочке, что меня не шуры-муры ее волнуют. Я ведь листок уже развернул к тому времени. Кирилл недоуменно пожал плечами. Вот уж не стоило, чушь несусветная. Вот уж ошибаешься. Борис извлек из кармана блокнот. «У тебя получалась несусветная чушь, потому что эту вводную я переписал начисто, смотри. Ты считал константой. А если мы ее оценим как переменную?» «Почему? Это ведь константа». «Ну, а если?» Кирилл, задумавшись, подался вперед. Недовольный врач, колдующий над его боком, зашипел от злости. «Борис, выйдите немедленно!» потребовал он. «У парня такая прореха на боку, что кулак пролезет, а вы тут с какой-то писаниной. Как будто подождать нельзя». «В моем чудесном возрасте, Славочка, любое ожидание – непростительная роскошь», – укоризненно заметил Борис. Но, тем не менее, вышел. Кирилл, дожидаясь окончания процедуры, еле сдерживался, чтобы не вертеться под иглой. Над расчетами они с Борисом просидели весь день. Ред и Джек спали, а Олеся незримо, как умела она одна, порхала по кабинету Бориса. Совала Кириллу под руку то стакан чая, то вареную картофелину, то кусок пирога. Кирилл, не глядя и не чувствуя вкуса, быстро сметал еду. Когда его сморило прямо за столом, Олеся заставила подняться и отвела на диван. Тот стоял тут же, в кабинете, должно быть, именно для таких случаев. Олеся подсунула Кириллу под голову свернутую куртку. Перевернула его на бок, освобождая место для себя, пристроилась рядом и закрыла глаза. Борис всего этого ни отхода коллеги ко сну, ни хлопот над ним Олеси не заметил. Не отрывая глаз от монитора, он барабанил по клавиатуре, изменял вводные, добавлял переменных, привычно поругивал непослушные пальцы. 2 месяца назад, когда Слава подтвердил давно подозреваемый диагноз, Борису хотелось умереть. Быстро, легко. Без мучений. Не позволил себе яд, сочтя непростительное для главы поселка слабостью. А месяц назад встретил этого мальчишку. И сейчас, хотя каждая последующая ночь проживалась мучительной предыдущей, радовался, что все еще жив. Пока не стал растением, пока работает мозг и шевелятся пальцы, он обязан думать и действовать. Ради таких вот ребят. Ради тех, кому инстинкт выживания не заслонил жажду знаний. Чьи мечты простираются дальше сегодняшнего обеда. Борис оглянулся на диван. Спит. И девчонка тоже. Рассказывать, кто она такая, Олесе не пришлось. Борис без труда вспомнил, у кого видел такой взгляд. Слышал такую речь. Наблюдал такие обманчиво плавные движения. Заподозрит в тебе врага, пристрелит легче, чем комара прихлопнет. Этих ребят с горшка на убийство натаскивали. Но признают ведь они мальчишки на превосходство, хоть и сами того пока не понимают. Борис заметил на столе пустую кружку и хлебные крошки. По приказу так не заботятся и не ведут себя так с чужими людьми. То-то. Сила без разума, колесо без оси. А разум без мечты и вовсе тьфу. «Расфилософствовался, старый пень», — одернул себя Борис. «Хватит. Работать надо». Первый дождь застал отряд на пути к Талице. По мнению Реда, на все про все оставались считанные ночи. А Талица встретила запертыми наглухо воротами. Поселок располагался на территории бывшего завода. «Стой, кто идет?» Ред возмутился. «А узнать слабо? Вы там на вахте бухи, что ли?» «Сталкер?» — ахнули из-за ворот. «Ты?» «Нет, блин, дядя Вася с волосатой спиной. Открывай уже!» Из-за ворот начали раздаваться возбужденные возгласы. Кто-то куда-то побежал. Одна из проржавевших половинок со скрипом поползла вперед. Встретивший отряд незнакомцы, средних лет мужчина и молодой парень, смотрели на бойцов, как на привидение. «Вы живые?» «Дохлые!» — стряхивая со спины рюкзак, съязвил Джек. «Аж воняем, не чувствуешь?» «Мальчики!» К воротам, сбиваясь с ног, бежала Ольга Павловна. Рядом, сдерживая шаг, чтобы не обогнать какая-то девушка. А за ними, в отдалении, рассредоточившись по дороге, едва ли не все население поселка. «Ред, Жека, Олесенька!» Ольга Павловна обнимала бойцов, крестила, будто не веря своим глазам. «Миленькие мои!» — всхлипывала она. «Господи, Отец наш Небесный!» Запрокинув к небу лицо, широко перекрестилась. «Слава тебе, Господи! Вот не верила я, что погибли, и не верила, и все тут! Каждый день молилась!» Женщина обняла Кирилла. «Как тебя-то звать, не запомнила!» Стоящая рядом девушка тоже что-то шептала и крестилась. «Теперь ведь и Женя скоро вернется, даже?» Осторожно выбрав промежуток между причитаниями, вклинилась она. «Правда же, Ольга Павловна?» Ольга Павловна подобралась и отерла слезы. «Конечно вернется. Дело благое, Господь их не оставит, ни его, ни Антошу». Девушка всхлипнула и снова зашептала и закрестилась. «Пойдемте», — спохватилась Ольга Павловна. «Что ж мы на дороге стоим?» Отряд с готовностью подобрал рюкзаки. «А где Женек-то, Ольга Павловна?» Прилаживаясь к лямкам, поинтересовался Ред. «Далеко отправился?» «Ох, да вы же не знаете ничего. Он Антошу повел к вашим. Тот просил хотя бы до Перми довести, помочь на пароход сесть. Скоро уж, я думаю, должен вернуться». Ред застыл с полузакинутым рюкзаком. «Какого еще Антошу?» Кирилл с ужасом понял, какого. Раньше, чем Ольга Павловна успела ответить. И почувствовал, что у него слабеют ноги. «Так друга вашего, какого же еще? Со шрамом из Казани!» Полумертвого Тоху Женя с приятелем привели из леса. Точнее сказать, притащили на себе 2 месяца назад. Отбили парня у волков. Тот забрался на дерево, а стая, чувствуя близкую смерть, подвывала снизу. Ожидала, когда добыча свалится. Охотники разогнали волков факельным светом. Спустили Тоху вниз, выхаживали всем поселкам не одну неделю. Придя в себя, спасенный рассказал, что отряд нарвался в лесу на диких. Врагов было в разы больше. Сталкер, Люк, Джек и Сашка погибли в бою. Олесю и Бункерного дикие увели с собой. Его, Тоху, потерявшего сознание из-за контузии, сочли убитым и бросили в лесу. Тоха попытался вернуться в Талицу. Заплутал. От волков отстреливался из снятого с трупа карабина. Спал на деревьях, зарывших в листву и укрывшись защитным плащом. Так прошло 3 ночи. А на исходе 4-й он, забравшись на дерево, понял, что проделал это в последний раз. Рана воспалилась, отсюда уже не спустится, сил нет, и сознание уплывает. В эту ночь охотники Тоху и нашли. Кирилл, слушая рассказ Ольги Павловны, понимал, что сообщить женщине о том, что обожаемый сын с материнского благословения отправился прямо в лапы к диким, означает талицкую хозяйку убить. Ольга Павловна также выписала, как они выхаживали Антошу. Так гордилась тем, что поддалась на уговоры Жени и позволила сопровождать предателя в Пермь. Так сетовала, что отряд плохо кушает. Никому из бойцов кусок в горло не лез, ни одному Кириллу. Ред ей ничего не рассказал. Сославшись на усталость, попросился спать. Олесе выделили отдельную комнату. Но молчунья возникла на пороге у друзей через секунду после того, как этот самый порог перешагнула Ольга Павловна. Джек молча подвинулся на кровати. Олеся села рядом. «Не надо Ольге Павловне говорить», — объявила она. «И Надьке тоже». Наде звали девушку, прибежавшую к воротам вместе с Ольгой Павловной. Женщина горделиво представила ее как Женину невесту. «Это я виноват», — подняв голову, сумел выговорить Кирилл. «Я Тохе нож оставил, чтобы он ремни разрезал. Тогда, на болоте. Я не мог думать, как он, как волки...» Обвел адаптов отчаянным взглядом. «Я не мог, понимаете?» «Заткнись!» — оборвал Ред. Помолчал. «Я не меньше тебя виноват!» Кирилл едва не подпрыгнул. «Как?» «Так, про нож-то сразу догадался. Срисовал, что ты пустой». «И не сказал ничего?» «И не сказал». Ред не отводил взгляда. «Ладно», — примиряюще вмешался Джек. «Сейчас-то пофигу уже. Сейчас париться надо, как Женька выручать, если жив до сих пор». «Думаешь, Тоха его убил?» Кирилл похолодел. Джек с сомнением покачал головой. «Убил навряд ли. По крайней мере, пока. Он, небось, к своим пробирается, думает, что сестра жива. Куда мы шли и зачем, теперь точно знает. Корявый ему за такие вести что угодно простит». «А Женьку здесь в любом поселке доверяют». Со злостью добавил Ред. «С ним этого гада где угодно, как родного встретят. Спать уложат, накормят и с собой жратвы завернут. Сволочь!» Бойцы спешили как могли. Правду о том, кто такой Тоха, решили пока никому не рассказывать. Не сказали о нем ни Александру Викторовичу, ни капитану. Пароход подобрал отряд, когда бойцы провели в пути уже неделю. Не в силах дожидаться Аврора в Перми, пробирались вдоль реки навстречу. Для начала путников, как водится, не признали, даже сбавить скорость не попытались. Тогда Джек, ругаясь и отшвыривая ненужное, выкопал из рюкзака подаренную кем-то тельняшку. Побежал вдоль берега, размахивая полосатой фуфайкой, будто флагом. Призывных выкриков, как выяснилось позже, на пароходе за шумом двигателя не слышали. Капитан отреагировал на размахивание. Вряд ли человек, собравшийся нападать, вел бы себя подобным образом. Ну и тельняшек у диких в обиходе не водилось. Аврора замедлила ход. Лара и Гарри, по словам капитана, чувствовали себя отлично. С Ильей у командира экипажа после возвращения домой состоялась беседа, в ходе которой капитан, очевидно, сумел убедить нижегородского главу в том, что до Перми ходить можно и нужно. В следующий рейс пароход отправился вооруженным до зубов, но предосторожности оказались лишними. Взрыв на отмеле диких сильно напугал. С тех пор в здешних местах враги не показывались. Ред хмурился, явно придумывая, как бы половчее спросить о Тохе и Жене. Со слов капитана стало ясно, что в набережных Челнах пара не объявлялась, когда капитан неожиданно произнес. «Так что, сталкер, за своих ты не очкуй. Тут теперь тихо. Я их в прошлый рейс садил в Нефтекамске, а в этот заберем. То-то, небось, радости будет. Они вашим-то, которые ранятые, просили не говорить ничего». Сказали, как приедут, сами расскажут. Ну, так и понятно. Думали ведь, что вас с кого перебили, кого в плен уволокли, а тут вон как. Капитан довольно улыбнулся. «Ты чего?» Это он заметил, что у Реда затвердели скулы. «Все нормально с твоими. Я их лично на постой определил к тете Маше. Она хорошая женщина. Тоха, правда, спешил шибко. Сказал, что ты его передать просил кому-то что-то. Я говорю, давай подожду, а он не надо, говорит. У нас тут делов не на одну ночь, лучше в следующий рейс заберешь. На том и расстались. Или я что не так сделал, а, сталкер? Чего ты?» «Ничего». Ред, справившись с собой, хлопнул капитана по плечу. «Все правильно. Когда, говоришь, ты их высадил?» «Так в прошлый рейс, недели 3 назад». «Ну и ладно. Скоро, значит, увидимся». Разумеется, в Нефтекамске ни Тохи, ни Жени не оказалось. Расстроенная тетя Маша рассказала, что в первое же утро ребятки рано легли спать. А вечером, когда она потихоньку зашла в комнату, корову подоила, хотела молочка на столе оставить. Там уже никого не было. Хозяйка на всякий случай поспрашала соседей, но никто ее постояльцев не видел. «Ну и хорошо, что ушли», – располагающе улыбаясь женщине, заверил Джек. Вести сложные переговоры Ред предоставил ему. «Ты, мать, не беспокойся. Мы тут, понимаешь, закопали неподалеку одну хреновину. В бою у диких отбили. Только не на вашем берегу, а на том. Ты припомни, ни у кого в тот вечер лодка не пропадала?» «Пропадала», — ухнула тетя Маша. «У соседа моего увели. Только мы на ваших-то не подумали. Решили, что дикие опять безобразят». Джек многозначительно покосился на Реда. Тот, понимающе кивнул. «Это наши!» — вздохнул Джек. «Балбесы! Сколько раз Тохи говорили на том берегу, а он, видать, все-таки попутал. Попросил капитана здесь высадить, а когда спохватился, уже поздно было. Пароход ушел. Вот и понесся, сломя голову. Ты нас, мать, сведи к соседу-то, заплатим хоть человеку за имущество». «Да бог с ней, с лодкой!» — махнула рукой тетя Маша. «Паршивая была. Хорошую он в сараюшке прячет. А на том берегу опасно. Дикие». «Ничего», — успокоил Джек. «Наши, небось, тоже не пальцем деланы. Разберутся». 3 недели прошло. Этот гад уже докуда угодно мог добраться. Хоть до самой Казани. Бойцы собрались на барже под навесом. Наконец-то все 6. В набережных Челнах отряд встретили невесело. Еще когда махали друзьям с борта парохода, Лара, поначалу радостно подпрыгивавшая, скакать вдруг перестала. «А Люк?» — отряд едва успел сойти на берег. «А Сашка?» — Ред молча покачал головой. Лара закрыла лицо руками. Оттолкнула Гарри, попытавшегося остановить, и убежала. «Она знала!» — сняв с головы повязку, глухо проговорил лучник. «Давно почувствовала, только сама себе верить не хотела». Еще по пути сюда Олеся рассказала Кириллу то, о чем он и так давно догадался. Что Ларина умение лечить, приобретенное лишь отчасти. Лара умела чувствовать больного, так же, как сама Олеся чуяла близость людей и животных. А Джек слышал, что творится у собеседника на душе. Лара понимала, что именно у пациента болит, просто взяв его за руку. И больше догадывалась, чем выучила, как тут можно помочь. Лекарственные растения она определяла с закрытыми глазами. Дозы медикаментов отмеряла интуитивно. А состояние родных людей, тех, кого неоднократно выхаживала, друзей по отряду, например, чувствовала даже на расстоянии. Могла догадаться о тяжелом ранении или болезни. И о смерти, разумеется, тоже. Сейчас Лара сидела рядом, но так, как будто ее не было. Планы Реда – задержаться в Казани, предупредив капитана, что о присутствии на борту отряда никто не должен знать, пробраться на территорию диких и попытаться разузнать о Тохе и Жене, Лара выслушала безучастно. «Все ясно?» – спросил Ред. Бойцы в разнобой покивали. «Лар, ты поняла?» «Да, командир». Лара смотрела отрешенно. «Все? Можно я спать пойду?» «Иди», – секунду помедлив, разрешил Ред. Остальные спать пока не собирались. Джек и Гарри присели у очага. Кирилла и Олеся погнала на тренировку. Но позаниматься им не дали. «Бункерный?» — позвал Ред. «Поди-ка сюда!» Кирилл оглянулся на Олесю. Наставница на палубе не оказалась, куда-то исчезла. «Это я Олеську уйти попросил», — пояснил Ред. «Базар есть». Кирилл, выдернув из мишени звездочки, подошел. «Бункерный?» Закуривая, не глядя на собеседника, попросил Ред. «Сходи, поговори с Ларкой». «Зачем?» — брякнул Кирилл, тут же поняв, насколько фальшиво это прозвучало. «За стенкой. Не видишь, что ли, какая она?» «Вижу. Но почему я?» «А кто?» — Ред смотрел необъяснимо сердито. «Олеську отправить. Так обе разнюнятся. Жека сам псих покруче Ларки. После Люка неделю отходил. Гарик... Они и так тут 2 месяца кантуются. Надоели, небось, друг другу до смерти. Только ты и остаешься». «А ты?» Кирилл удивился, что Ред не упомянул себя. Не в его характере было кого-то о чем-то просить. «Я не могу». «Почему?» «Потому что у меня с ней непросто все». Ред сердито сплюнул. Должно быть, у Кирилла промелькнуло что-то такое в глазах. «Дурак! Одни блядки на уме. Я Ларку в отряд брать не хотел». «Да почему?» — Кирилл изумился еще больше. «По кочану. Потому что, видишь, что с ней творится? Меня ведь Герман заставил Ларку взять. Я как живой упирался. С горшка ее знаю. Догадывался, что будет. Когда парень у нас погиб при ней. Корвин от ожогов загнулся. Ларка рыдала, как сумасшедшая. Так убивалась, что смотреть невозможно. И я тогда сдуру пригрозил, что все». «Больше никаких ей походов. Вернемся, я с Германом поговорю. И пускай, раз такая нежная, дома сидит». «Идиот!» — вырвалось у Кирилла. Ред не спорил. «Ну, идиот. Молодой был. Да и вообще, поначалу девчонки с нами не ходили. Я откуда знал, как с ними надо? Всю дорогу пацаны одни. А однажды вернулись злые до трясучки. Поход уж больно пакостный вышел. Одного бойца застрелили, другого ранили тяжело. Он потом умер. Я тогда в первый раз до бессознанки нажрался. И, говорят, орал, что вот сколько буду жить, столько и буду диких глушить, пока всех не истреблю. А как очухался, Герман велел Олеську с Ларкой тренировать. Сказал, что в следующий поход они с нами пойдут, и не обсуждается. Потому что, сказал, мужики без женщин звереют. И нам с пацанами до диких не так уж много осталось. Из-за диких я тогда взбесился, конечно, хоть и виду не подал. И про Леську, между прочим, не спорил. Она спокойная, слова лишнего не вытянешь. Снайпер отличный. И по характеру больше на парня похожа, чем на девку. А Ларка совсем другая. Она ведь, как я тогда наорал, рыдать-то перестала. Только будто застыла вся. Да, командир, нет, командир, и все. Не человек, а тень ходячая. Вроде ползает. Что скажешь, делает, а сама не здесь. В тот раз мы через две ночи домой вернулись. Дома она отошла, и я Герману не стал говорить. Привык уже, что докторша в отряде есть. Да и не погибал никто с тех пор. А сейчас сам видишь. Ред со злостью отшвырнул курок. Со мной Ларка говорить не станет. До сих пор боится, что из отряда выкину. Думает, небось, что раз не ревет, так я и не вижу, как ей хреново. А что я-то могу сделать? Кирилл уже понял, что разговаривать придется, и малодушно тянул время. Без понятия. Больше, кажется, злясь на собственное бессилие, чем на Кирилла, бросил Ред. Хочешь, колыбельный пой, хочешь, целуй в засос. А только мне завтра боец нужен, а не это вот, да, командир. Нас осталось, если забыл, на сотню диких шестеро. И если можно сделать так, чтобы не стало пять, это надо сделать. Вот и все. Лара, ты спишь? Кирилл осторожно присел на край деревянных нар. Там сжалась комочек под спальником Лара. Девушка не ответила. Но Кирилл и так знал, что она не спит. Мучительно пытался придумать, что говорить дальше. Ты знаешь, мы ведь добыли реактивы, поделился он. Об успехе экспедиции Лара не спрашивала. Она вообще вопросов не задавала. Мы такого старика встретили в Омске, ученого с мировым именем. Он мне такую вещь подсказал, я бы сам в жизни не додумался. Лара не шевелилась. Я теперь на 90% уверен, что с воспроизводством все получится. Неловко, делано оживленно, продолжал Кирилл. Главное было не замолкать. У него не хватило бы решимости начать заново. И знаешь, это тоже Борис подсказал. То вещество, которым в Нижнем занимаются, неразрывно с этим процессом связано. Я-то настолько масштабно не смотрел, а Борис сумел все воедино свести. Целую теорию выстроил, там видишь ли, в чем дело. Кирилл сам не заметил, как увлекся. Он ведь до сих пор никому из адаптов об открытии Бориса не рассказывал. Времени не было, и не было уверенности, что поймут. А сейчас вдруг почувствовал необходимость выговориться. Произнести вслух то, что копилось в голове и блокноте. Урывками обсуждалось и записывалось, но пока еще не было даже толком сформулировано. Лара слушала. Кирилл не видел ее лица. Девушка укрылась спальником с головой, но был уверен, что слушает. Не выставила же. Бункерная вежливость, заставлявшая таких людей, как он сам, изображать заинтересованность там, где ее нет и в помине, адаптам присуща не была. Тратить время на занудство они полагали бесполезным и глупым. Если предмет разговора не увлекал, беседа попросту обрывалась. Кирилл давным-давно перестал на это обижаться. Он постарался изъясняться самыми простыми словами. Формулировки рождались на ходу. Когда перестало хватать слов, вытащил из рюкзака заветный блокнот. Потрепанная, корявая от бесконечных намоканий и высыханий тетрадь была исписана уже полностью вместе с обложкой. Новые записи пришлось втискивать между старыми. Убежденность Вадима в том, что в человеческом организме произошел некий молекулярный сбой, который можно будет восстановить с помощью волшебной вакцины, Борис не разделял. Он считал, что проблема глубже, и зиждется она отнюдь не на химическом уровне. Детородные клетки не жизнеспособны просто потому, что человеческое тело, в своеобразном представлении Бориса, субстанция едва ли неразумная, само отказывается продолжать свой род. Считая, что в нынешних условиях потомству просто не выжить. А посему нет смысла создавать вакцину. То есть заниматься тем, над чем еженочные пока безрезультатно бьются в бункере. Нужно лишь убедить организм в том, что окружающая среда для следующих поколений опасна не будет. И тогда он поможет себе сам, без всяких препаратов. Жизнеспособность детородных клеток восстановится самостоятельно. «Я, когда это услышал, чуть со стула не упал», — увлеченно рассказывал Ларри Кирилл. «Ну, ересь ведь! А Борис говорит, а вы пробовали? Животные-то адаптировались, человек тоже адаптируется. Посмотри на себя и посмотри на Реда. Но беда в том, что у людей этот процесс идет медленнее. Велика вероятность, что не успеет завершиться до того, как вымрет последняя людская особь. И вывод отсюда единственный. Адаптацию нужно ускорить. Да, человечество наказали. Жестоко и страшно. Но ведь не всех. Кто-то уцелел. Следовательно, нам дали шанс. А в Нижнем как раз и занимаются изучением механизма адаптации. Если получится довести до ума это вещество...» Лара из того, что несет бункерный, понимала немного. «Да не больно и слушала». Приподняла край спальника и смотрела на него. «Как рассказывает. Увлекся, вскочил. Башкой верхней нары приложился. Как тетрадку свою выхватил. Черкает, глаза горят. Красивые у него глаза. По цвету, будто темный мед. Эх ты, чучело». От прикосновения Лары Кирилл вздрогнул. Стало ужасно стыдно. Он почти забыл о ее существовании. А придя в себя, обнаружил, что Лара вылезла из-под спальника и тычет пальцем в блокнот. «Когда ты все сделаешь?» Указывая на записи, хриплым от долгого молчания голосом проговорила она. «Тогда что, можно будет по солнцу ходить? Прямо днем? И не сгорать?» Кирилл стушевался. «Не совсем так. Настолько далеко я не смотрел. Теоретически сомневаюсь. То есть в первом поколении маловероятно. А вот наши с тобой дети, скорее всего, смогут. Борис уверен, что...» Лара поняла его буквально. «Наши с тобой дети? С чего бы вдруг? Мы ведь даже не перепихнулись ни разу». Кирилл зарделся. «Я образно». У Лары дрогнули губы. «Образно. Все только сказки рассказываешь. Да черкаешь какую-то хрень». Лара вскинула голову. «А Люк с Сашкой не образно погибли. Их нет и больше не будет. Ты хоть понимаешь, что это из-за тебя? Понимаешь или...» «Да!» — яростно перебил Кирилл. Лара замолчала. Кажется, не ожидала такого безжалостного согласия. «Ты думала, я отпираться начну?» — горько проговорил Кирилл. «Оправдываться буду, словами умными прикрываться. Не дождешься. Все я понимаю». Он, не отрываясь, смотрел Ларе в глаза. «Ребята погибли, тебя ранили, Гарика, Олесю. Сталкеры с Жекой едва не сгорели. Все из-за меня, из-за нас, из-за того, что мы в бункере решили, что ради будущего имеем право рисковать. Вами рисковать, понимаешь? Не какими-то абстрактными младенцами, которые неизвестно еще появятся или нет, а вами. Я, конечно, щенок слепой тогда был. Нифига не понимал, думал, прокачусь в телеге, как наследный принц со свитой. Знать не знал, каково оно тут. Жил... будто в мультике». Кирилл замолчал, пытаясь справиться с собой. Признание далось нелегко. Вспоминать себя тогдашнего, свою надменную снисходительность к варварам было отвратительно. Но он вдруг понял, что рано или поздно должен был это сказать. Лара молчала, пристально глядя. «А сейчас что?» «Сейчас все по-другому». Кирилл тяжело выдохнул. «Сейчас я с открытыми глазами хожу. И когда домой вернусь, много чего выскажу. Всем, кто мне про вас ерунду плел. Но только пойми...» Он придвинулся к Ларе. Взял за руку и заглянул в глаза. «Мы это уже сделали. Ребята уже погибли, их не вернешь. И у нас остается только надежда, понимаешь? Надежда на то, что они погибли не напрасно. Что теория Бориса верна. Что у тебя, у Олеси, у всех девчонок когда-нибудь свои дети появятся». Лара попробовала выдернуть руку. «Пусти. Нужны мы вам больно. Только и сдались под солнце выпихивать. Сперва, небось, своих лечить будете. А до нас когда еще очередь дойдет? Если вообще не врешь». «Лара!» Еще крепче сжимая ее ладони, сглатывая, перехватила горло. Позвал Кирилл. «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Ты нет. Только ты в бункере не один. Сам сказал, что щенком слепым вырастили. Вернешься, как звать нас всех забудешь». «Неправда». Кирилл положил другую руку Ларе на плечо. Заглянул в глаза. Сама знаешь, что неправда. Никого не забуду. Лара вдруг шмыгнула носом. Напряженная ладонь в руке у Кирилла обмякла. «Обманешь?» Забираясь к нему на колени, дергая за волосы, пробормотала она. «Пристрелю. Вот где угодно найду и пристрелю. Так и знай». Прижалась щекой к его плечу. Кирилл не смог ответить. Только обнял Лару. Крепко-крепко.